Теперь я сидел на стуле, зажатый полом. Над полом возвышалась только моя голова. Все остальное туловище оказалось во власти невидимых людей, которые были внизу. Торопливые руки грубо освобождали меня от брюк, и я почувствовал страшный беспощадный удар. Меня пороли. Я видел сапоги Кириллова, новенькие, блестящие. Видимо, сам господин Кириллов, как ни в чем не бывало, продолжал сидеть, погруженный в бумаги. Я кричал от боли, визжал, осыпал его проклятиями, но он будто не слышал. Наконец, видно, встал из-за стола, ибо сапоги мимо моего лица прошествовали к выходу. Он ушел, но беспощадная порка продолжалась. Я выкричал голос, я хрипел, я терял сознание, когда удары прекратились. Я начал подниматься. Меня возвращали в прежнее положение. Я вновь сидел на стуле. Под моим стулом снова был пол. Напротив стояло пустое кресло, где недавно сидел Кириллов. Я дотронулся до брюк. Мокрое. Мой несчастный зад был в крови. Кровь проступила через брюки. И тогда покойный отец проснулся во мне. Я вскочил, но понял, меня лишили ремня. Не помня себя от гнева, придерживая падающие брюки, я бросился из комнаты. Я бежал в бешенстве по пустому коридору, пока не наткнулся на двух жандармов, стоявших у портрета государя, а не охраняя приемную графа Шувалова. «Где?» — рявкнул я. «Его превосходительство, граф Шувалов!» «Его превосходительство в отъезде», — вежливо ответил один из жандармов. «Вы, как я понимаю, князь волей. Где ж вы запропастились? Вас уже полчаса ждет его превосходительство, полковник Кириллов. Прошу!» И он показал на приоткрытую дверь справа от портрета. «Вот он-то мне и нужен!» Я рванулся в приоткрытую дверь. За столом, в знакомой позе, совершенно углубившись в бумаги, сидел незнакомый господин в голубом мундире с золотыми эполетами. «Садитесь, милостивый государь. И почему вы опаздываете?» — сказал он, не поднимая головы. «Правосудие!» — рявкнул я. Он оторвал свою голову от бумаг и с любопытством посмотрел на меня. «Не понял вас, сударь, меня выпороли. Я этого так не оставлю. Я не боюсь огласки. Я государю жаловаться буду. Я князь. Я дворянин». Он смотрел на меня с совершеннейшим изумлением. «Выпороли? Кто вас выпорол? Полковник Кириллов!» Он усмехнулся. «Видите ли, милостивый государь, полковник Кириллов в некотором роде это я. И я вас не только не порол, но вижу вас впервые. Ложь! Ложь! Западня!» — кричал я. Он позвонил, вошел жандарм. «Господин явно не в себе, отвезите его домой». «Нет, я в себе! Если вы будете настаивать, вас отвезут в сумасшедший дом. Боюсь, что это вам не понравится, ибо застрянете вы там надолго. Я велю выяснить, что с вами произошло, и мы разберемся. Ждем вас завтра», — и добавил брезгливо. «Приведите в порядок свою одежду, брюки в крови. У вас, что ли, геморрой разыгрался? Да и ремень надо носить, сударь», — с отвращением сказал он. И, наконец, совсем оторвавшись от бумаг, приказал жандарму: «Отведите господина в туалетную комнату и заодно разберитесь, что у него произошло. Ступайте за мною», — равнодушно сказал жандарм. Придерживая прилипшие к кровавому заду брюки в нестерпимой боли, я шел за жандармом. «Приказано узнать, что с вами произошло», — сказал жандарм. «Идемте, идемте, я покажу, что произошло. Я всем покажу». Я быстро нашел эту комнату. Здесь меня посмели высечь. Здесь сидел полковник Кириллов. Жандарм только пожал плечами и толкнул дверь. Дверь отворилась, и я увидел абсолютно пустую комнату. Никаких стульев, кресла и столика. «Как видите, милостивый государь, это совершенно пустая комната. Сие так же точно, как то, что его превосходительство полковник Кириллов изволил с утра сидеть в своем кабинете. Они вынесли мебель!» — кричал я. Я бегал по комнате, стучал ногами в пол, кричал в подпол истязавшим меня «Мерзавцы, мерзавцы!» и потерял сознание. Очнулся я в просторной комнате со множеством зеркал. Я лежал на кровати. Я бросился к двери. Она была заперта. Я принялся колотить в нее, вошел вчерашний жандарм и сказал: «Его превосходительство милостиво приказал вас оставить пока здесь, чтобы вам ненароком не попасть в сумасшедший дом, ибо вы находитесь в самых расстроенных чувствах. Поправляйтесь», — он помолчал, — «и обдумайте случившееся. Его высокопревосходительство ждет вас через 3 дня. Вашей тетке уже сообщили, что вы выехали срочно навестить свое имение». «Это что же, меня 3 дня не выпустят?» «Совершенно точно», — сказал жандарм. «Это вам переодеться». И он положил передо мной полосатую тюремную одежду и вышел. Дверь заперли, я понял. Арестовали. Никогда не забыть вновь охвативший меня страх, безумный страх и полная беспомощность. Первый раз я испытал насилие, первый раз я понял, с человеком можно сделать все. Все 3 дня меня довольно сносно кормили. Жандармы, приносившие мне еду, со мной не разговаривали. Через 3 дня, прошедшие будто 100 лет, дверь отворилась, и жандарм внес мою отглаженную, вычищенную одежду и мой ремень. «Вас ждут, милостивый государь». На этот раз жандарм сам проводил меня до кабинета полковника Кириллова. Он все так же сидел, погруженный в бумаги. «Итак, думаю, вы урок-то усвоили. Надеюсь, вы поняли, что это был урок, сударь. Как видите, сегодня я с вами предельно откровенен. Вас действительно высекли, точнее, только высекли, но можем упечь весьма далеко и весьма надолго». Он походил по комнате. «Честно скажу, мне вы симпатичны. Я за вами давно слежу. Вы человек способный, из знаменитой фамилии. И чтобы доказать вам наше полное к вам доверие, я вам покажу весьма секретную бумагу». И он положил передо мной пожелтевшую бумагу. Я сразу узнал почерк отца. Я уже с ужасом догадался, что там. Я не хотел читать, но прочел. Прочел. Это был донос отца накануне восстания. Он сообщал государю о тайном обществе и перечислял его членов, чтобы назвать одного. Так он хотел получить ее. Несчастный, беспощадный человек. Кириллов улыбнулся. «Теперь вы поняли, почему через много лет, выйдя на свободу, оговоренный вашим отцом, отправился к нему стреляться? Чем это кончилось, вы сами знаете. Судьба не всегда справедлива. Вы понимаете, что при этакой биографии отец-доносчик, вас высекли в приличном обществе, вас вряд ли примут. Даже деньги и связи, уважаемые тетушки, не помогут. Но это все может остаться между нами. Только не думайте, что мы вам выкручиваем руки. Избави Бог. Нам просто хочется, чтобы вы при вашем происхождении, вашей внешности, вашей природной сообразительности заняли подобающее место в обществе, вместо того, чтобы скитаться по подпольным квартирам и знаться с мерзавцами. Вместо этого любящая вас судьба познакомила вас с людьми, которым все можно, и он повторил, нам можно все. Можно вас высечь, заставить сгнить в тюрьме, а можно и возвести вас на государственные высоты. Императоры в России меняются, а наше учреждение остается. Они умирают, а мы бессмертны. Сколько раз потом я буду вспоминать эти слова? Ну, а теперь наше предложение. Мы можем легально арестовать вас хоть сейчас, и никакая тетушка не поможет. Она несколько раз останавливала ваш арест, но это было возможно только потому, что мы хотели побеседовать с вами с глазу на глаз, прежде чем вас арестовать или не арестовать. Кстати, он положил на стол письмо. Это было письмо в Россию из-за границы, письмо мне от Нечаева. В письме он подробно излагал и историю нашего посещения кружка Яшутина, беседу с Бакуниным и посещение Маркса. В письмо была вложена прокламация, которую он просил меня распространить, как мы об этом договорились. Это все ложь. Это у него теория такая — заставить правительство преследовать молодых людей. Он мне сам говорил, надрывался я, что только тюрьмой можно воспитать истинного революционера. А мы и не сомневаемся. Он разослал сотни таких писем. Он ведь деньги из Бахметьевского фонда все-таки получил. И на посылку подобных писем и прокламаций тратил. Так что, воистину, бумажный смерч пронесся над Россией. Человек он забавный, надеюсь свидеться и поговорить с ним, но уже в Петропавловской крепости, в которой он будто бы сидел. Как это «будто бы»? Никогда ни в какой крепости он не сидел, никогда он не арестовывался. Это все выдумки, чтобы поражать подобных вам молодых людей. Я был потрясен. Усмехаясь, Кириллов продолжил. «Хотя сидеть будет». «Надеюсь, с вашей помощью». «Нет, нет!» — прокричал я. «Тогда мы вас туда посадим, но уже с его помощью. Ведь мы обязаны реагировать на донос этого господина». И тут он яростно закричал, подавляя меня внезапным криком. «Он провокатор, вы это понимаете? Скольких таких же молодых людей мы вынуждены сейчас арестовывать из-за него? Скольких он погубил и скольких еще погубит? И вы смеете не хотеть помочь? Он крепко лег на дно. Он чует? Мы не знаем, где он прячется. Мы даже не знаем, как он точно выглядит. У нас лишь словесные портреты, но знаем, что у него кончаются бахметьевские деньги. И, конечно, узнав, что вы в Женеве, он тотчас постарается связаться с вами, о чем вы немедленно сообщите нам. Ну? Ну, помочь Отечеству согласны? И тогда вы оставите меня в покое. Скорее всего, да, но решать будем мы, сударь. Какой это был ужас! Я становился агентом полиции, доносчиком, как мой несчастный отец. Так говорил один голос, но другой добросовестно возражал. В конце концов, тебя выдал этот негодяй. Он убил человека, он совратил молодых людей и сбежал, оставив их на погибель. Он всего лишь вредное, очень опасное животное. Он не человек! Кириллов поставил победную точку. «И еще. Когда увидите негодяя, поглядите на его правую руку. На ней, как показали свидетели, глубокий рубец на пальце. Это несчастный студент Иванов, умирая, прокусил ему руку. Он трусливо его душил вместе с четырьмя молодыми идиотами, так похожими на вас, прежнего. Это последнее злодейство позволило мне согласиться». Конец гувернера. Я приехал в Женеву, остановился в прежнем отеле, много гулял по городу, обедал в прежнем ресторане в городе. Только через неделю мне доставили его письмо. «Милостивый государь, лишь крайние обстоятельства заставляют меня вновь просить у вас помощи. Вы должны прийти». Далее был адрес кафе, где он назначил мне встречу. Но я решил пока не сообщать Кириллову. Я пришел. Нечаев отрастил усики. Он был в шляпе, сером щегольском пальто, с вечной орхидеей в петлице. Держал себя, будто ничего между нами не случилось. Рассказал, что был в Лондоне и Париже, видел победу парижской коммуны, но служить чужой революции не захотел. И потому отбыл из Парижа и без проводника, экономия деньги на революции, и перешел на границу Швейцарии. Сказал, что доведенный до отчаяния безденежьем, даже собирался организовать банду, грабить местных буржуа. Но старик пришел в ужас, запретил. Таковы все они, вонючие либералы, когда дело доходит до решительных шагов. После чего я спросил его об убийстве Иванова. Читали слезливые газеты? Он собирался предать организацию. Всякий, кто нас предает, рано или поздно, он провел рукой по горлу, так что и вам это следует запомнить. И добавил подозрительно: кстати, я думал, вы в России. Даже письмецо вам туда послал. Он уставился на меня. «Да нет», — равнодушно ответил я. «Все это время я жил в Германии, но сейчас собираюсь вернуться на родину. Скажи он мне, не надо возвращаться, и я, пожалуй, все рассказал бы ему». Но он промолчал, в глазах насмешка. «Что ж, счастливого пути! Немытая Россия наверняка ждет своего князя». Он нехорошо улыбнулся и добавил: «Но перед отъездом, ваше высочество, вы обязаны передать деньги на революцию», — назвал серьезную сумму, и взгляд страшный, завораживающий. Я обещал принести, но потребовал расписку, что это будет моя последняя услуга. Он, усмехаясь, тотчас написал. Когда он писал, я увидел его руку с очень глубоким рубцом. Я спросил его о рубце на пальце. «Ерунда», — сказал он, — «злая собака, пришлось пристрелить», — и засмеялся. Передав записку, сказал: «Где и во сколько будет встреча, вам сообщат завтра. Я теперь должен быть осторожен. Есть точное известие. В Швейцарию приехали ищейки русского правительства. Революционный альянс постарается их пристрелить, как я ту собаку». Поздно вечером ко мне в отель пришел молодой человек в штатском. Это был некто Николич Сербоградский, адъютант шефа жандармов графа Шувалова. Он сообщил мне известие. Русское правительство представило полиции кантона свидетельство об убийстве Нечаевым студента Иванова. Теперь Нечаев являлся уже преступником уголовным. Политических Швейцарии не выдавало. Президент Цюрихской кантональной полиции сегодня утром согласился помочь арестовать Нечаева. Он выделил 8 переодетых агентов полиции. Русские и швейцарские агенты расположились в доме рядом с вами. Они будут следить, куда вы направитесь, и всюду следовать за вами. «Вы понимаете, если заметят, меня убьют», — сказал я. Он улыбнулся. «Это мы понимаем. И вас не убьют». Утром за мной пришел человек Нечаева. Он объявил: «Едете в Цюрих». Мы поехали на вокзал. В час дня я приехал в Цюрих. На вокзале мне передали записку. Нечаев назначал мне встречу в предместье Цюриха в Геттингене в харчевне «Мюллер-кафе-хаус» в 2 часа дня. В 2 часа я сидел за столиком и ждал Нечаева. Пятеро переодетых агентов, как я узнал потом, заняли соседние столики, остальные разгуливали снаружи.